Глава 26. Что со свидетелем будем делать? Банши бросила взгляд на бесчувственного Олафа. От него разит скверный, так что случайным человеком он здесь не был. Пожал плечами я. Отвернись-ка еще разок, я разберусь. Убедившись, что Банши не смотрит, я тащил стражника в самый темный угол и открыл разрыв. Мысленно позвал Хрустик, мол, смотри, малыш, я принес тебе вкусняшку. О, а это какой-то другой. У тебя сколько их вообще? Раздался удивленно заинтересованный голос Банши, и тут же сорвался на сиплый хрип, когда из разрыва появилась когтистая лапа и с легкостью загребла Олафа внутрь, прямо как копилка с кошкой, которая монетки забирает. «Что за хрень?» «Домашнего питомца себе завел», — немного смущенно ответил я. Совсем неловко стало, когда из закрывающегося разрыва донеслось эхо громовой отрыжки. «Папа типа подарил. Давай оставим это между нами, а?» «Хорошо», — немного ошарашенно произнесла Банши. «А ты тогда мне напомни в следующий раз, чтобы я с тобой не ссорилась». Чтобы не заплутать в технических коридорах, точнее, не наткнуться на очередной пост, я выпустил вперед белку. Но и это особо не помогло. Я никогда раньше не был в подсобке кинотеатра, но здесь чуть ли не лабиринт какой-то настроили. О назначении некоторых комнат оставалось только догадываться. Прачечная, чтобы стирать экран. Лаборатория с красными огоньками, чтобы проявлять пленку. Котельная, чтобы зрители зимой не мерзли. Не знаю, может, от красного света у грешников глаза не болят. А котельная напоминает им о домашнем аде? Встретили несколько людей. Работяг мы не трогали. Вовремя замечали и прятались. Благо, мест было полно. А вот еще трех прайдовцев, дежуривших у служебного выхода, пришлось вырубить. Банши метнула в их комнату усыпляющую домовушку, усиленную харми, поэтому мы взяли их тепленькими, без шума и пыли. Шлем с одного только слетел и покатился, звонко цокая по полу. Молодых парней с нашивками рекрутов Прайда было даже немного жаль. В них скверна никак себя не проявляла, поэтому скармливать я их не стал. Вместо этого я оттащил бесчувственные тела в бойлерную, связал и запихнул за самый дальний холодный котел. Только еще порцию египетского сонного зелья добавил, чтобы не мешались под ногами. По словам Харми, дрыхнуть ребята будут минимум сутки. Здоровый сон еще никому не повредил. Пока я заметал следы, Банши уже по-тихому впустила Стечу с Гидеоном с выхода на парковку. «Что вы здесь устроили?» — спросил Гидеон, получая свое снаряжение. «Там народ до сих пор с визгами вокруг театра бегает. Санитары их по всем дворам ловят. Инквизиторы подъехали, чтобы заново освещать здание. А прайдовцы их всячески прогнать пытаются. Это, Гидеон, называется сила искусства. Такое понимать надо». Я напустил на себя умный вид и со значением покивал. «Потом расскажем. Пошли скорее. Два коридора осталось проверить». В первом оказался еще один склад и слесарная мастерская, в которой пара поддатых работяг чинила кресло из зала. Второй коридор был захламлен и выглядел заброшенным. Луч фонарика выхватывал то пустые ящики, то старые швабры, то сломанные кресла, то мотки кинопленки. Но как-то чересчур аккуратно он был захламлен. Подозрительно. Пыли на полу не было. Зигзагами, как лыжники на соревнованиях, можно было спокойно протиснуться. Заканчивался коридор гладкой стальной дверью без замка и ручки, но с окошком, закрытым заслонкой. «Пароль кто-нибудь знает?» — шепотом спросил Гидеон. «Динамит?» — пожала плечами Банши. «Не шипите на меня, пошутил я. Матвей, запускай свои штучки». Опять прошептал Гидеон. «Скрывай давай и уйдите все с прохода. Вдруг они в окошко посмотрят». Спрятаться было легко. Все пригнулись за ящиками вдоль по стеночкам, а я для начала выпустил Леньку Воробья. Как там нас учили поступать в таких случаях? Постучать и схватить за ноздри, когда откроется окошко? Я с сомнением посмотрел на пальцы, выставив их вилкой. А Воробей представил всю картину устройства двери, не забыв указать толщину и состав металла, который не давал возможности просканировать ауру тех, кто внутри, а также отметив расположение петель и сразу трех засовов. Во всех проекциях показал толстые стержни с изогнутой ручкой и скобы, в которые их запирают. Я прислушался, приложив ухо к прохладному металлу. Но фигушки! Толстая зараза! Вообще ничего не пропускает. Позвал Ларса и тихонько на пару миллиметров сдвинул заслонку. А потом еще на пару миллиметров. И еще немного, чтобы запустить туда белку. Ощущение такое, будто сижу с маленькой камерой на гибком шнуре и пропихиваю ее в замочную скважину. Белка увидела длинное помещение с низким потолком. У стенки стояла большая двойная клетка, но не для пленников, а с лифтовой платформой, напоминающей подъемники в шахтах. Сбоку от нее стол, за которым двое азартно рубятся в карты, один чистит разобранный револьвер, а остальные варят кофе на небольшой горелке. Все до единого охотники из Прайда. Шестеро, трое заспанные, будто их только что подняли не в свою смену. Белка увидела кучу оружия. Как на столе, так и у стеночки в специальных стойках неподалеку. Еще в комнате стояли шкафы, три пустых кровати и висела плотная занавеска, должно быть, скрывающая туалет. «Окей, работаем!» Качнул силы в профессора и, считая на ощупь, дернул одновременно три засова, а потом толкнул дверь. Банши метнула связанную бомбочку из трех склянок. Получился микс из вспышки, дымовухи и электроимпульса. Прайдовцы засуетились, повскакивали с мест. Кто пошустрее, наоборот, бросился под стол. Склянки со звоном крякнули о каменный пол и разлетелись во все стороны, выпуская три волны. Ослепление, удушение, оглушение. Следом в комнату влетели Гидеон со Стечей, расстреливая все, что движется, или кастует вокруг себя защитный купол. Чисто, но на самом деле грязно и воняет. Кровь на стенах, гарь на телах, перевернутый стол и лужа пролитого кофе. Я закрыл дверь, задвинув все засовы. Пару минут смотрел в окошко, проверяя, не бежит ли подкрепление. Никого не увидев в коридоре, облегченно выдохнул и закрыл задвижку. «Крыша, что за шум? Что у вас там?» За спиной глухо, будто из металлической трубы прогремел мужской голос. «Крыша, прием! Ответьте!» Источник голоса обнаружился в медной трубке, похожей на рупор, торчащий из пола рядом с рычагами управления подъемником. «Что ответить?» На всякий случай шепотом спросил Гидеон. «А насколько эта штука меняет голос?» Также шепотом спросила Банши. «Не знаю». Я подошел к лифту и распахнул решетку, заменяющую дверь. «Поеду, посмотрю. Сводите шарманку и не ходите за мной». 100 раз в кино такое видел. Лифт открывается, плохие парни туда заглядывают, стволами тычут, а там пусто. А потом хороший парень такой хоп! И либо через люк в крыше, либо за кнопками прятался. И бабах! Все убиты. А еще можно на тросе вверх ногами спуститься и также всех перестрелять. Но в днище лифта люка не было, а протиснуться между контурами не получилось. Поэтому я решил разыграть первый сценарий, попроще, зато с участием Хрустика и Фобосов. Когда кабина с грохотом и лязгом начала опускаться, я открыл разрыв, молясь, чтобы внизу нас не встретили полынью. Приказал Хрустику не высовываться, все-таки там не шпана дворовая, а элитные охотники. А сам спрятался за разрывом, как за щитом. Белка выскочила из лифта первой и успела передать картинку. Помещение было другим. Не очередной подземный зал, а тоннель 20 метров, упирающийся в новую дверь. Тоже 6 человек. Хотя двое, скорее всего, уже не люди, а полностью измененные скверны грешники. Один дежурит чуть в стороне возле переговорного устройства, а 5 довольно кучно стоят напротив лифта. И как по сценарию вооружены до зубов и целятся в шахту лифта. Не знаю, о чем они подумали, когда лифт опустился, и они увидели 2 ботинка, торчащих из-под клубящегося зеркальной чернотой разрыва. Но фору я получил. Пока они вопросительно переглядывались, чувствуя родную для грешников тьму, по бокам от зеркальной поверхности вскинулись револьвер с обрезом. Широким фронтом хлынула аура Мейна, из провала выскочил Хрустик, и одновременно с этим я открыл огонь из 2 стволов. Сразу -3,5 стрелка. Разрывной из обреза буквально с корнями вырвал руку ближайшему прайдовцу и зацепил 2-го. Хрустик вцепился в горло 3-му, а задира, дважды тихонько чавкнув, пробил сперва защитное поле, а потом и лоб 4-му. Все, что полетело в меня, ушло в молоко, то есть в разрыв, чудом не задев Хрустика. А может и задело, да он не обратил внимания. На ногах еще оставался грешник, евший таких хрустиков на завтрак. Так, по крайней мере, нарисовал мое испуганное за питомца воображение. И 5-й боец, оставшийся сбоку, у рупора. 2-й выстрел из обреза лишь заставил грешника отшатнуться, зато сбил ему подготовку к атаке. Щербатая полумумия трансформировалась. Скрюченная правая рука распрямилась и начала вытягиваться, превращаясь в щупальца. «Хрустик, домой! Сам с кальмаром разберусь!» 2-ды повторять не пришлось. И как только питомец растаял за перламутровой пленкой, а разрыв начал схлопываться, я метнул в потолок термос с полынью, Дернулся в сторону грешника, но в последний момент на повышенных скоростях прыгнул на прайдовца. Сбил его ружье, бахнувшее прямо над ухом, и в упор разрядил обрез. Муха толкнул меня, выкручивая в кувырок за секунду до того, как в то место, где я стоял, прилетело щупальце. Грешник дымился и выглядел мокрым, будто не полынь его присыпала, а дождем накрыла. Сквозь закрытые веки по впалым щекам текла кровь. Он мотал головой и как кнутом хлестал щупальцем по стенам, каким-то грешным чувством всегда угадывая, куда я прыгал. Задира чавкал, клоками вырывая измочаленную и слипшуюся ткань с мясом. Грешник-кальмар дергался и сбивался. Но переваривал он пули довольно быстро. Под мышцами будто желваки ходили, и грешник снова, как заведенный, начинал хлестать своим отростком. Места для маневра мне отчаянно не хватало. Перезарядить обрез я не успел. Попробовал броситься с финкой, но получил по лбу липкой лапой. Вроде бы и не стальная дубина. Скорее, как пожарный шланг, потерявший управление от напора воды. Но вломил так, что фобусы в голове зазвенели. Я откатился от нового удара. Бросился к медному рупору и заорал своим, чтобы поднимали лифт. Подобрал чей-то револьвер и, прыгая вокруг грешника, разрядил барабан. А сам пистолет потом метнул вдогонку. Кабина лифта тронулась и медленно поползла вверх. Я ускорился, уворачиваясь от свистевшего над головой щупальца. Метнулся к лифту, заманивая грешника за собой, и когда пол лифта был на уровне моей груди, сиганул внутрь. А когда за мной прилетело щупальце, бросился на него, придавил. Меня чуть не стошнило от отвращения, но я скрутил его в борцовский захват и потащил вглубь кабины. Реально, пожарный шланг, неуправляемый и сошедший с ума. Пол встретился с потолком. Меня потянуло на выход, разворачивая, но я уперся ногами в сетку и, помогая всеми силами, какие нашлись у фобусов, вцепился мертвой хваткой. Лифт замедлился, натужно затрещали канаты, а потом что-то хлюпнуло, и я улетел к стене. «Бе-фу! Бе-бе-бе-пу!» — брезгливо пробормотал я и отбросил окровавленный обрубок почти метровой длины. Отдышался, успокоился, перезарядил обрез, и когда наверху показались встревоженные лица чоповцев, улыбнулся, смахнул несуществующую челку со лба и сказал: «Верните-ка меня обратно». «Разбежался. С тобой пойдем», — ответил Гедеон, разглядывая оторванные щупальца. «Кто там у тебя внизу?» «Однорукий, мать его, бандит. Давайте скорее. А то вдруг эта хрень регенерировать умеет». Но она не умела. Забилась в угол подальше от разбросанной полыни и пыталась себя подлечить. Уже совсем по-человечески, наложив жгут в районе плеча и замазывая рану какой-то едко пахнущей мазью. Я даже сказать ничего не успел. Как Гедеон с Банши, будто соревнуясь, добили грешника. Первый при помощи доброго святого матерного слова и револьвера. А вторая – аналогом коктейля Молотова, только с полынью. Даже процесс изгнания пошел, вернув часть потраченных сил. Стечу пришлось оставить наверху. Лифт никак не хотел работать автоматически. А нижний механизм подъемника я умудрился сломать во время диких плясок с кальмаром. Дверь в тоннеле выглядела необычно. Я впервые встретил такую в этом мире. Что-то среднее между овалом, как на подводных лодках, и стальным шлюзом, как на какой-нибудь атомно-космической станции. Еще и закрыто на ключ, с которым не справился Ленька. Он лишь виновато ушами пошевелил, должно быть, имитируя пожимание плечами. От нечего делать, мы занялись обыском тел и попутным сбором трофеев. Жаль, конечно, тратить время, потому что непонятно, сколько его у нас есть, и как там продержится стечь в одиночку, если нас начнут выкуривать. Но если чумной разрыв там и проход всего один, то мы точно раньше Львова до него доберемся. По крайней мере, шанс имелся. 3 ружья, 5 револьверов, патроны, несколько неплохих ножей, немного денег и разных побрякушек. Вот и весь наш улов. К сожалению, побрякушки были не серебряные. Грешники такое не любили. Себе я подобрал пехотную шашку из булатной стали. В узор на металле довольно изящно были вписаны руны и магические символы. Что они давали, я не понял. Но рукоятка приятно пружинила в руке и будто прибавляла силы даже самым слабым ударом. И все бы ничего, всю жизнь с такой можно было ходить, но рукоятка заканчивалась навершием в виде инкрустированной рубинами львиной головы. Камни сверкали вместо глаз, заменяли зверю язык, а совсем мелкие были как бы вплетены в гриву. Да еще и надпись на лезвии: «За преданность прайду». А с таким я ходить не могу, пацаны не поймут. Но пока взял, пригодится. А еще мы нашли ключ. Перед этим какое-то время спорили и переводили стрелки, кто должен копаться в останках грешника. Мерзкий кальмар даже после изгнания походил на протухшую медузу. В итоге бросили жребий и, забив на свои ноготочки, полезла банши. Вскрыв дверь, мы попали в новый тоннель, довольно крутым уклоном уходивший еще глубже под землю. Здесь было светло. Белый потолок на всем протяжении излучал неяркое свечение. Чем все заканчивалось, от двери было не видно. Тоннель просто сжимался в точку яркого света. Стены и пол были обшиты стальными листами. Звук каждого шага громыхал и гулко уносился вдаль. Вероятно, так же направленно потом и скверны хлынет наружу, когда лопнет разрыв. Стоило об этом подумать, как я тут же ее почувствовал. Скверну. Все почувствовали. Гидеона аж скрутило и начало рвать, а банши просто рухнула на пол, закрыв голову руками и коленями, и завыла. «Это какие-то неправильные пчелы. И совсем неправильный мед», — попытался отшутиться муха. Но по дребезжанию в голосе было понятно, что Фобусу нехорошо. И не только ему, а всем, кроме Мэйна. Тот аж прихрюкивал от удовольствия, фильтруя для меня силу. Благодаря ему я отделался легкой одышкой, да еще спина вспотела. Через несколько минут и это прошло. Гидеон все еще отплевывался, но теперь больше кашлял. Постепенно на его бледные щеки возвращалась краска. Банши все еще всхлипывала, но голову так и не подняла, только крепче зажала ее руками. В самолете так учат сидеть в случае нештатных ситуаций. Я попробовал ее успокоить. Присел рядом с ней, пытаясь разобрать, что она бормочет, и аккуратно обнял. «Матвей, время!» — Гидеон крякнул, сделав большой глоток из своей фляги. «Ее собственные демоны догнали девочку. Ей нужно время, но нам оно важнее. Отнесем ее к Стече». Очень мне этого не хотелось, но Гидеон был прав. Я не стал просить помощи, поднял на руки банши и нежно, как беззащитного ребенка, прижал к себе. Донес до лифта, а Гидеон прорычал в трубу, чтобы Стеча вернул лифт и принял банши. Убедившись, что там все будет в порядке, мы вернулись к тоннелю. Плотно закрыли за собой дверь и заперли на все обороты замка. «Не так я себе представлял путешествие мушкетеров», — вздохнул Ларс. «Согласен», — отозвался Муха. «Портос-то нас правильно наверху прикроет. А вот Арамиса мы как-то неожиданно потеряли. Слышите вы, гвардейцы Д'Артаньяна, сопли подберите. Мы еще не все подвески нашли», — осадила их Харми. Мы с Гидеоном молча пошли вперед.